Ваня. В этот момент и вывернулись из-за Володиного кургана немецкие танки от станицы Раздорской. Будулай слушал молча. Голова его с острой кудрявой бородкой и плечи купались в ручье месячного света, падавшего из окна в комнату, а на груди из-под расстегнутого пиджака светились ордена и медали. Не пошевелился он и тогда, когда Лущилиха стал рассказывать, как самый передний немецкий танк вдруг развернулся и наехал на цыганскую кибитку. Тут беременная Клавдия от великого страха преждевременно разрешилась в кукурузе дочкой. В продолжении всего рассказа Лущилихи цыган, слушая ее, тяжело горбился на табуретке, опустив голову, и она просмотрела тот момент, когда он, после ее слов о том, каким голосом закричала цыганка, внезапно резко качнулся и свалился лицом вперед с табурета. Уже на полу он перевернулся на спину и вытянулся во весь рост в полосе бледно-голубого света. Потрясенная Лущилиха, бросив на него взгляд, решила, что он скоропостижно умер у нее в доме, и, закричав дурным голосом, опрокидывая стулья и ведра, кинулась из комнаты на улицу к соседке. У соседки племянник тоже был контужен на фронте, и она знала, что нужно делать, когда у человека припадок. Прибежав к Лущилихе в дом, она кухонным ножом растворила цыгану крепко сцепленные белые зубы и влила в рот полстакана молока. В горле у него забулькало, он захлебнулся, и, открывая глаза, тут же пружинисто вскочил на ноги, опирая с одной рукой на пол. Любопытной соседке страшно не терпелось узнать, каким образом Будулай мог очутиться в доме у Лущилиных в такой поздний час. И что такое из ряда вон выходящее могло произойти у него с бабкой, если это завершилось для него таким страшным припадком? Но Будулай, едва оказавшись опять на ногах, движением руки молча указал соседке на дверь, и ей не оставалось ничего другого, как повиноваться. Обиженно поджав губы, она удалилась. Лущилиха тоже ринулась было вслед за соседкой к выходу, страша снова остаться наедине со своим непрошенным гостем. Но Будулай остановил ее словами: «Нет, ты мне еще не все рассказала. Ты еще должна рассказать, что было после этого». И, видя, что она молчит, глядя на него расширенными ужасом глазами, он с кривой усмешкой заверил ее: «Ты не бойся, это со мной больше не повторится». И опять было что-то в его тихом голосе и в устремленном на нее взгляде такое, чему она не в силах была противоречить. После этого мы с Клавдией пролежали в кукурузе почти до самого вечера, — прерывающимся голосом сказала старуха. — А когда стали обратно спускаться в хутор и проходили мимо того места, тут она его и увидела. Кого? В упор взглядывая на Лущилиху пронзительными черными глазами, спросил цыган. Младенца, непритворно всхлипывая, ответила бабка. Все там было так перепахано, вся чисто трава была в крови, а он лежал завернутый в тряпку сбоку. Его, должно, или танкой отбросило, или же старик успел откинуть от себя перед смертью. Ну, Клавдия взяла его и принесла домой вместе со своей дочкой. Если бы Лущилиха осмелилась при этом поднять глаза на цыгана, она немедленно убедилась бы, что ей совсем нечего его бояться. Слезы двумя потоками струились по его черному лицу, освещенному месяцем, и крупными каплями повисали на его кудрявой бороде. А потом кочующий по небу молодой месяц уже завернул за угол дома, на лицо цыгана надвинулась тень, и его обильные мужские слезы так и остались для старухи тайной. «Вот возьми», — сказал он, протягивая ей в полутьме какой-то небольшой мягкий сверток. Она отшатнулась. «Это что?» «Деньги. Тут 10 тысяч. Это все, что у меня есть. 1000 рублей возьмешь себе, а остальные отдашь ей». «Кому?» — ощупывая руками сверток, спросила Лущилиха. «Клавдии». «А как она не захочет взять?» — с забившимся сердцем спросила Лущилиха. «Должна взять. Это деньги не только ее, сиротские. Смотри, старуха, отдай, я ведь все равно узнаю. И скажи ей, чтоб она меня больше не боялась. Я сделаю так, что ей теперь не нужно будет меня бояться. И ты, старуха, смотри, ее больше не терзай. Пусть она живет с детьми спокойно». Лущилиха не успела открыть рта, чтобы спросить у него, почему это она должна отдавать эти деньги, в то время как лучше всего будет сделать это ему самому, и для нее в таком случае не будет соблазна. Но он уже вышел. Она не успела даже сосчитать деньги. А на утро она узнала, что цыган Будулай вообще уехал из хутора так же внезапно, как появился. На самой ранней заре, когда еще только начинало зеленеть небо над Задонским лесом, сторож полевого колхозного стана, возвращаясь с ночного дежурства из степи домой, разминулся с ним на повороте дороги, огибающей красную глиняную кручу. Сторож спускался по дороге налегке, с двустволкой на плече, а Будулай, поднимаясь из хутора в степь, катил за рукоятку руля в гору велосипед. Поздоровавшись, сторож посмеялся, еще неизвестно, кто на ком больше ездить. В ответ на это приветствие Будулай коротко кивнул и прошел мимо. Оглядываясь, сторож заметил у него за плечами вещевой армейского образца мешок, а на раме велосипеда, прикрученный телефонной проволокой, сундучок с ручкой, и удивился. Впору было подумать, что человек навсегда покидает хутор. Останавливаясь, сторож только собрался расспросить об этом самого Будулая, как тот уже скрылся за кручей. Сторож не ошибся. Будулай поднялся на бугор в степь, и перед тем, как сесть на велосипед, остановился у одинокого холмика земли, у могилы, обнесенной новой и еще не покрашенной оградой. Солнце, не успев показаться над Задонским лесом, а только просияв сквозь его осенние ветви, уже зажгло на могиле маленькую красную звездочку и слегка позолотило гривы лошадей, вкованных в решетке ограды. А внизу, под горой, хутор был еще укрыт лиловой тенью. Перед тем, как сесть на велосипед, Будулай нашел глазами самый крайний справа дом у колхозного виноградного сада. Нет, то, что могло бы сейчас заставить его немедленно изменить свое решение и вернуться вниз, туда, где стоял этот дом, было несбыточно, неосуществимо. Он это хорошо понимал. Он до сих пор не мог забыть ее испуганного возгласа «Ой!» и ее побледневшего лица, когда она встретилась с ним в Задонском лесу на тропинке.